Глава 8. Смахнув последние песчинки, Нора вгляделась в то, что раскопала. Большая голова куполообразной формы, глазницы зияют, как пустые пещеры, две дыры на месте носа, сморщенные отростки вместо ушей, сухие тонкие губы обнажают в оскале белые зубы. Вокруг мелкой ямы раздался удивленный ропот. Хотя при первом взгляде эта голова наводила на мысли о пришельцах, Нора уже заметила, что строение черепа слишком человеческое, чтобы он мог принадлежать какому-либо другому существу. И ее, и всех остальных сбила с толку чешуйчатая кожа, сгладившиеся, с трудом различимые черты лица и глазные впадины, из-за глубоких теней кажущиеся больше, чем на самом деле. Перед ней человек, однако это точно не захоронение коренных индейцев. Может, здесь испанская могила? Игнорируя гул голосов, Нора снова принялась сметать песок широкими взмахами кисточки и быстро расчистила шею вместе с гнилым воротником современной клетчатой рубашки и тонкой золотой цепочкой с католическим медальоном с изображением святого Христофора. Все снова притихли, когда Нора раскопала заднюю часть головы, и причина смерти этого человека стала очевидна. В левом виске за ухом отверстие от пули, которая вышла с правой стороны, снеся при этом значительную часть затылка. Нора прекратила работу, встала и стряхнула песок с одежды. Затем вылезла из ямы. Таппан побелел, как полотно. Нора спокойным тоном обратилась к нему. «Это явно недоисторическое захоронение. Похоже, что перед нами жертва убийства». Набрав полную грудь воздуха, Нора повернулась к брату. «Скип, достань из мусорной кучи гильзу». «Только на этот раз не трогай ее руками, это улика. Возьми пинцетом и положи в пакетик для артефактов. У нас тут не просто захоронение, а место преступления». Наконец Таппан выговорил. «Место преступления? Вы не хуже меня видите, что этому человеку выстрелили в голову, как при казни. Входное отверстие ровное, выходное намного больше. Самоубийство исключено, мертвые сами себя не хоронят». «И это определенно не пришелец. Согласны? Откуда у инопланетянина медальон со святым Христофором и клетчатая рубашка?» Наконец Таппан кивнул. На его лицо вернулись краски. «Конечно, понимаю. А почему у него такая странная кожа и черт лица совсем не видно? Если это и человеческий труп, то очень необычный». «Понятия не имею», — ответила Нора. «И все же одно я знаю наверняка. Мы должны сообщить об этой находке». «Кому?» «Поскольку мы на федеральной земле, обращаться надо в ФБР. И так уж совпало, что я знаю подходящего человека из регионального отделения в Альбукерке». «Правда?» Таппан устремил на нее испытующий взгляд. «И кто же этот человек?» «Специальный агент Каринна Свенсон».